Воскресенье, 24 апреля 1977 года, 22:20. Ленинград, проспект Кирова. Из фойе Дома культуры ручейками вытекают возбужденные театралы. Я бережно засунул взятую на память программку в карман, предложил Томми локоть и, чуть поворачивая голову, прислушиваясь к разговорам вокруг. «Ась, а ты обратил внимание на Шишак? Он, помнишь, в первом отделении себя кулаком по лбу стучал? Представляешь, после антракта у него там шишка выскочила». «Да ну, не может быть». «Точно говорю, я в бинокль видел. Здоровый такой налился». С другой стороны, кто-то артистично грассирует примарным голосом. «Практически в одиночку зал ни на минуту не отпускал. 3 часа! И ведь минимум жестов, пластика аскетична. Из образа в образ просто перетекает с помощью интонации 2-3 жестов. И даже комментарии к образу не нужны. Все понятно с первых секунд. И неважно, боком стоит или даже спиной. Поразительно!» Его собеседник дребезжаще рассмеялся. «Да, а ведь его отец, Исаак Давидович Незабвенный, порол его в детстве со словами «еврей клоуном»? Да никогда! Да, дай бог Аркаше длинной жизни, как у его деда. Тот в 94 года был полон жизни и умер, неудачно спрыгнув со стола, танцуя на чьей-то свадьбе». Хмыкнув, поворачиваясь к Томми. «Слышь?» «Угу. Нет, не понимаю. Дядя говорит, что Романа Фрайкина не любит. Ну почему? Такой артист, с таким добрым юмором. А что он критикует кое-что, так это ж хорошо, правда? Ну правда, Дюх?» Тома, прижатая ко мне благословенной толкучкой, чуть потеребила меня за локоть, торопя ответ. «Ну, как тебе сказать? Я бы это критикой не назвал. Он думать учит, а вот это может не понравиться». «Думать? Что ты имеешь в виду?» «Помнишь, про хор?» И я, наклонившись к аккуратному ушку, тихонько процитировал. «Хор, видели? В 1000 человек. Как поют, слышали? Ну, а если один, где-нибудь там, в середке, не будет петь, а только рот открывать, разве заметишь?» «Это, Том, мягкий вариант. Это еще ничего, можно проглотить. Можно ведь подумать, что он так укоряет лентяев. Ну, ладно. А вот когда он про покраску забора, это так многозначительно замечал. Если вы хотите, чтобы мы и дальше красили вместе, то должны видеть вещи в едином цвете. Это уже жесткий вариант. О чем бы ты тут подумала?» Людской поток протолкнул нас сквозь двери на проспект Кирова, и я бросаю быстрый взгляд напротив, на противоположную сторону. Стоит. Чуть наискосок от выхода, у дома мод, припаркован автомобиль с дипломатическим номером и американским флажком на капоте. Скомкал торжествующую улыбку и перевел взгляд на призадумавшуюся Тому. Есть контакт. ЦРУ подает сигнал об успешном получении от меня фотопленки с таблицей односторонней связи и местом закладки первого тайника. Ликуя, притянул к себе не ожидавшую такого подвоха Тому и чмокнул в завиток на виске. «Что это было?» — спрашивает она ошеломленно. «Извини, не удержался», — повинился я. «Очень хотелось». «Первый поцелуй на бегу? Ну ты даешь». «Ну ты, как всегда, абсолютно права. Вон как раз замечательный скверик напротив. Умоляю, дай мне шанс исправить эту глупую ошибку». Я попытался направить нас туда, под голые кроны, к белеющим в полутьме свежеокрашенным садовым скамейкам. Она смотрит на меня чуть свысока, расплываясь в ироничной улыбке. «Нет уж, нет уж. Я теперь буду настороже. Честная девушка, как птичка. Стоит коготку увязнуть». Опять глухой лязг опускаемого за дверью крюка. Латунный блик из-под кнопки, почти нечитаемая Афанасьева. Тусклая сороковатка под потолком, неуверенно разгоняющая полутьму. Старый кафель, дерево перил, тяжелая дверь, сразу за которой таится в наступившей ночи громада собора. «Не хочу. Как не хочу уезжать!» Я с болезненной любовью провел взглядом по геометрически выверенным линиям фасадов, куполам, прислушался к родному перестуку колес, торопящегося в парк трамвая, и, обернувшись, привычно нашел светящееся окно. Занавеска дернулась, и я увидел, как она прильнула к стеклу. Помахал рукой, получил ответную отмашку и, глуповато улыбаясь, побрел домой. «Не хочу».